Комната королевы была роскошно обставлена и богато украшена, в воздухе царил тяжелый дух заморских благовоний, отчего у живых, кто удостаивался чести сюда входить, неизменно начинала кружиться голова. Стены покрывали шелковые обои, какого цвета они были при тускло горящем камине, рассмотреть не удавалось. Мебель из темного дерева казалась громоздкой и утяжеляла окружающую атмосферу. В центре комнаты стояла большая кровать с балдахином, украшенным золотыми кисточками. Замок королей Аскалы соблазнительница знала, как пять своих пальцев, и ведала расположение тайных ходов. Убедившись, что она тут совершенно одна, подошла к горящему очагу. Справа от него висел подсвечник, потянула за него вниз, в стене тут же глухо щелкнул механизм, и часть стены отошла в сторону, открывая проход в узкий, неосвещенный коридор, который змеился вниз, в уже совершенно непроглядную тьму, будто на дно антрацитовой бездны. Перешагнув порог, Лора замерла, прислушиваясь и принюхиваясь. Едва заметный аромат подсказывал направление. Ступенька другая, и вот помощница Адри летит вниз. Каменные стены, поверху покрытые плесенью и паутиной в углах, казались холодными и враждебными. Воздух был пропитан сыростью с отчетливым послевкусием гниения. Лаирия скользила по этой серой, пахнущей затхлостью кишке бесшумно, словно стремилась слиться с мраком. Каждый ее шаг был тщательно выверен, каждый вдох едва заметен. Но в какой-то момент что-то неуловимо изменилось. Лора растерянно застыла, поднялась на несколько ступеней вверх, затем немного спустилась. Тяжелый запах масел, коими пользовалась Аманида, отчетливо заканчивался несколько выше. Странно. Лаирия замерла и прикрыла веки, чтобы сосредоточиться. Также, не открывая глаз, потянулась рукой к стене, что была справа, пальцами пробежалась по камням, еще раз, ниже. Чувствительная кожа зацепилась за несоответствие. Два кирпичика практически на уровне пола явно выступали над основной кладкой. Нажав на них одновременно, привела в действие тайный механизм, и перед ней совершенно бесшумно открылся еще один проход. Раньше его тут не было, видать, выполнен по приказу Аманиды. Шпионка позволила себе торжествующую усмешку и шагнула в черный зев. Недлинный коридор, и ей пришлось остановиться, до нее донесся голос королевы матери, тихий, с нотками обожания и страха. «Хозяин, я нашла его, и, надеюсь, принесла», — уточнил некто бесстрастно. «Соблазнительница», услышав второго собеседника, замерла, не в силах сделать вдох, грудь сдавила стальными тисками, не давая ясно мыслить. Давно равнодушное ко всему сердце ёкнуло, скукоживаясь, словно на него плеснули кислотой. Резко прислонившись спиной к ледяной стене, женщина через некоторое время все же выровняла дыхание и отринула невесть откуда взявшиеся чувства на второй план. Выдохнув, она смогла таки заглянуть в приоткрытую дверь. В большом помещении без окон и мебели было темно. Тянуло сыростью, по каменному полу стелился жидкий сизый туман. Коленопреклоненная сиротливая фигура Аманиды замерла в центре перед небольшим напольным зеркалом. Антрацитовая гладь древнего артефакта колыхалась, расходясь рябью. Это был единственный предмет, который пусть немного, но освещал бледное лицо ее величества. Не успела поймать, но я сделаю это в самое ближайшее время, мой повелитель. Хорошая весть, потому я не буду тебя ругать за просрочку, Аманида. Это был голос. Гидосуриха еще раз острой бритвой полоснул по сердцу Лаири, и воспоминания той, такой бесконечно далекой жизни, мелькнули перед внутренним взором, а давно не беспокоившие, с самой смерти, шрамы вдруг противно заныли. Глава 25. Домашние расселись за обеденным столом, и Раббат Налан негромко, но четко выговаривая каждое слово, зачитал молитву. Я посмотрела на старика и не смогла сдержать улыбки. И как такой человек выжил и сохранил себя в гадюшнике с красивым названием «Святость»? Вот и не верь после такого в чудеса. Вспомнилось наше знакомство со святым отцом. В тот же день, когда отбыл Улихликон, я отправилась в друидерскую святость. Давно уж рассвело, воздух радовал свежестью и зеленью молодой листвы и травы под ногами. Горожане спешили туда-сюда, успевая перемолвиться со знакомыми парой слов, грохоча. По мостовой катили телеги, груженные всякой всячиной, стайками проносились дети, хохоча и озорно перекрикиваясь. Но вся эта суета нисколько не коснулась святости. Стоило шагнуть во внутренний дворик, и будто все звуки мигом смолкли, в деревьях, густо росших вокруг здания, пели птахи, а над кустами с цветами жужжали черно-желтые пчелы. «Доброе утро!» — Из-за угла ко мне шагнул старец в длинном светло-сером балахоне с внушительным охраном на груди. Убеленный сединами мужчина глядел на меня ярко-голубыми, как летнее небо, глазами, и мягко улыбался, демонстрируя целые зубы. Морщины нисколько не портили породистое лицо. Я невольно переключилась на магозрение и тут же все поняла. Рабат Налан являлся сыном истинного и неистинного носителя магической крови, его ядро оказалось больше, чем у спасенных из лап святости магов, матери которых были обыкновенными людьми без способностей к магии. Рабат удивлял высоким ростом и прямой спиной, без намека на сутулость. «Ваша светлость, действительно, добрая, Рабат Налан, рада с вами наконец-то познакомиться и поблагодарить за помощь в борьбе с мором», я вежливо склонила голову, наплевав на свое положение, «вы нам очень-очень подсобили. Спасибо, что вы, леди Адри, так поступил бы любой человек, умеющий сострадать». Мужчина шагнул ближе и мягко улыбнулся. «Пройдемте внутрь», — пригласил он. «Да, не откажусь. Хочу с вами кое-что обсудить, уважаемый Раббат. Я пришла сюда одна, даже Лема попросила остаться в замке и посвятить себя обучению наших новобранцев. Если раньше мне не нравилось тут бывать, то сейчас, стоило оказаться внутри здания, я словно под другим углом на него взглянула. Высокие стены украшены фресками из истории становления мира и роли в нем святых людей. Солнце пронзало узкие окна и создавало на каменном полу причудливые узоры. В центре храма располагался алтарь, выполненный из белого камня с вкраплениями золотых нитей. На алтаре возвышалась статуя главного божества, или духа-хранителя церкви, называемый всеми просто Всевышний. В руках перед собой он держал маленькое солнце, охран, солнечный свет падал на символ местной церкви и, преломляясь, завораживающе таинственно мерцал, будто бы живой. Вокруг статуи горел десяток свечей, добавляя атмосферности этому месту. Я даже дыхание затаила, глядя на эту картину. Будто на контрасте, резные скамьи для прихожан были сделаны из темного дерева. В этот час внутри святости никого не было, тут царили тишина, покой и приятная прохлада. «Присядем», — предложил старец, галантно подал ладонь и помог мне устроиться на скамье, стоявшей неподалеку от алтаря. Тут что-то изменилось, оглядевшись еще раз, вслух заметила я. Стены недавно силами прихожан были обновлены, выкрашены в белый, и потолок. «Ах, вон оно что!» — улыбнулась я. «Стало куда лучше. Вам еще что-то нужно?» — и посмотрела в голубые глаза собеседника. «У нас все есть. Спасибо!» — покачал головой Раббат. Я внимательнее вгляделась в его спокойное лицо и медленно кивнула. «Да, действительно, он ничего не собирается просить. Раз так, то у меня к вам несколько предложений. Во-первых, расширить оконные проемы и вставить в них стекла. Во-вторых, мне бы хотелось, чтобы при святости начала работать школа для всех желающих научиться читать, писать и считать. При замке уже есть что-то подобное, но для неистинных, некоторых мастеровых и их подмастерьев. В-третьих, лечебница для горожан. Я уже давно подобрала подходящее здание, оно неподалеку от северных ворот, там сделали ремонт. Но на том все и застопорилось, и мне бы очень хотелось назначить вас ее руководителем и скинуть на ваши крепкие плечи заботу по налаживанию всех процессов. Прошу, не отказывайтесь, все это во благо простым людей. Даже обучение грамоте, все это время Раббат меня не перебивал, кивая в такт словам. Умным человеком сложнее управлять, вы понимаете это? В его голове станут возникать мысли, порой бунтарские, и замолчал, ожидая моей реакции. Восстания и без всякого образования могут вспыхнуть, если человек не приучен думать, а потом делать, широко улыбнулась я. Мы же покажем им совсем другой мир, дадим в руки работающие инструменты, перед моими людьми откроются новые горизонты, например, сын гончара не захочет жечь горшки, но может стать ювелирных дел мастером, которому не будет равных, или гениальным музыкантом. Вы меня понимаете? Лицо собеседника будто разгладилось, и Налан наконец-то улыбнулся. «Вы первые, кто высказал вслух мысли, созвучные с моими, но все мои начинания в эту сторону пресекались теми, кто выше. Правда, некоторые я все же смог протолкнуть, например, лечебницу при рамейской святости. Так это ваш проект?» Притворилась, что не знаю. «Проект? Дело, направленное на создание чего-то уникального. Да-да, оно самое, половину жизни этому посвятил», закивал Раббат. «Только результатами этой работы в основном пользуются богатые люди», он устало потер переносицу. «Но я все же нашел обходные пути, чтобы лечебницей могли пользоваться и простые смертные. Так вы работали с неистинными, что заключены в подземелье храмейской святости?» — спросила я. «Те же чудодейственные настойки выходили из-под их рук. Поверьте, с ними обращались очень хорошо. Я позаботился, чтобы моих учеников сытно кормили, тепло одевали, давали, насколько это возможно, свободу передвижения», — он говорил, а я видела тоску в этих добрых глазах. «Мы в ответе за тех, кого приручили, я не хотела его обижать. Он ведь и правда сделал для неистинных все, что мог, наверняка даже больше, чем рассказал. С вашим уходом неизвестно, как теперь будет. Это-то меня и удручает. Но есть надежда, что их жизнь не изменится, они нужны его святейшеству, а он любит деньги и понимает, что святые источники и настойки только выиграют, если неистинных не будут обижать. Ойли, я едва сдержалась, чтобы не фыркнуть. Но давайте пока отложим разговор о ваших подопечных. Я планировала сделать набег на рамейскую святость, но сообщать об этом Раббату не стану. Так вы согласны помочь?» «Согласен», — твердо кивнул старик. «И школа, и лечебница, сделаю все возможное, чтобы они процветали. Замечательно, просто прекрасно. Только людей с даром, которых я могу вам выделить, нет, они все при деле и весьма загружены. Я видел, что в Друидар прибывают все новые неистинные, и они тоже сразу же пристраиваются в те места, где сильно нужны. Потому наберите из простых горожан, присмотритесь к женщинам, всем будет положено снабжение из казны, и монетка в качестве платы за труды, пока небольшая, но все же. Я также позвала тех, кто после прошедшего мора остался без кормильца, их устроят в квартирах и дадут работу, почему бы и не под вашим началом. Я вас понял, леди Адри. Сегодня на вечерней службе поговорю с прихожанами», — задумчиво кивнул Раббат. «И еще, раз уж вы обмолвились, я не планирую посещать службы, ни утренние, ни вечерние. Вы не верите во Всевышнего?» Кустистые брови подскочили вверх. «Отчего же? Но разве для молитвы нужно идти в какое-то определенное место?» «Интересно», — склонив голову к плечу, Налан посмотрел на меня испытующе. «Вера, она ведь у каждого своя, и живет не только в стенах подобных мест. Прежде всего она вот тут, в сердце. В святости верующий получает живое соединение со Всевышним, приобретает священную благодать, которая укрепляет его в исполнении заповеди Всевышнего. Сюда люди приходят, чтобы найти помощь, помолиться. И я полностью поддерживаю их устремления». Мы мерились взглядами, пока Раббат Налан не сдался и не сказал: «Люди любят вас, леди Адри. Каждый житель Йорка благодарит Всевышнего в своих молитвах, что даровал этим землям такую правительницу. Но вы ведь понимаете, их вера в вас будет только крепче, если вы разделите с ними хотя бы несколько минут молитвы. Но у меня нет на то времени. Совсем. Стоит только захотеть, ваша светлость». Ярко-голубые прозрачные глаза смотрели на меня выжидательно и по-доброму. «Хорошо. В конце каждой недели я буду посещать утреннюю службу. На том все. О, леди Адри, этого будет более чем достаточно», — просиял Раббат. «Приходите сегодня в замок, разделите с нами скромный ужин», — не сдержал ответной улыбки я. Глава 26. «Даррин, как идут дела с линзами для подзорных труб?» — спросила я своего главного артефактора. «Совещание проходило обязательно, в конце недели, мы обсуждали объем выполненной работы, проблемы, которые не желали решаться, а затем я подводила итоги и давала задания на следующую рабочую шестидневку. По воскресеньям, на местном Санда, люди, работавшие на моих заводах, отдыхали, кроме тех, кто привык пахать не покладая рук, и у кого горели сроки. В этот день мастера могли пойти в город, посетить торжок, с утра собраться группой и отправиться к реке Риннер, что текла недалеко от третьего засеянного поля. Молодежь неизменно сопровождали мои варлоки. Иногда к смельчакам присоединялись и горожане, но с целью порыбачить. Вот только к 4 вечера все они были обязаны вернуться в Друидар, поскольку с наступлением ночи в завороженном лесу даже под охраной варлоков становилось опасно. Это меня феи терпели, но вот ко всем остальным относились почти так же, как и всегда, с предубеждением. Раббат Налан плотно занялся лечебницей и школой. На открытии последней я выступила с заготовленной речью, а затем рассказала сказку. Людям так понравилось, что они настойчиво попросили поведать им еще что-нибудь подобное. «Вы даже не представляете, ваша светлость, как все, от мала до велика, ждут вас и надеются услышать новые, захватывающие истории. И я, между прочим, тоже», — искренне заявил священник, когда пришел уговаривать меня не отказывать народу в их маленькой просьбе. В итоге мне приходилось искать в своем плотном графике пару часов раз в 3 дня, чтобы рассказать друидерцам какую-нибудь сказку из своего мира. Люди слушали, открыв рот, удивляя меня. Вот как, живя бок о бок с волшебным лесом, иметь столь неразвитое воображение, а их узкий кругозор просто убивал. Хотя, а когда им мечтать, все их время занимала тяжелая работа, направленная на банальное выживание. В результате у меня в голове созрела идея создать театр теней или кукольный, неважно какой именно, но он поможет, даст толчок к развитию фантазии. Первая часть совещания закончилась, и я, дождавшись, когда мастера разойдутся, убрала бумаги в ящик стола и встала. Леди Бакри, заметив, что я освободилась, сказала: «Милая, ты иди, я догоню, вот только довяжу этот ряд». «Хорошо, буду ждать вас внизу», ответила я и вышла из кабинета, но не успела дойти до лестницы, ведущей на первый этаж, как была перехвачена Лемом. «Адри», мужчина заглянул мне в глаза, свет из окна падал на наставника, подсвечивая его серо-голубые бездонные очи. Мы стояли непозволительно близко, я чувствовала его теплое дыхание на своем лице. «Ты себя в зеркало, как давно видела?» «Что?» С трудом сосредоточилась я на его вопросе, суть которого от чего-то ускользнула. «У тебя темные круги под глазами, между бровями не сходит хмурая морщинка. Ты снова пытаешься объять необъятное, ты обещала не надрываться». «Да, точно, делегировать. Но кому я поручу создать театр для детей? Неужели это сложнее, чем смастерить подзорную трубу? Оглядись вокруг себя. Кто обладает нужными организаторскими качествами, сильным характером?» Запнулась. «И воображением», задумалась я и не сразу обратила внимание на собеседника, который недвусмысленно положил свои руки мне на талию. «Адри», шепнул он, «могу я украсть у тебя почку?» Мак опешил на секунду, а потом тихо рассмеялся и шепнул: «Поцелуй». И пока я соображала, перескакивая с мысли о том, кого назначить на пост руководителя кукольного театра, на странный вопрос Кенсингтона, он взял да и перешел от слов к делу. Губы Лема замерли в миллиметре от моих. От мужчины едва уловимо пахло костром, полевым ветром и сталью. Сногсшибательный аромат. Глупое сердце замерло, а потом сделало кульбит и гулко стукнулось о грудную клетку, а затем еще и еще, стремясь прорваться, словно птица, на свободу. В этот момент время будто остановилось. В ушах зашумела кровь, из головы мигом вымелись все мысли. Томительное ожидание. Секунда, как сотня лет жизни. И наконец-то он меня поцеловал. Мир вокруг сузился до единственного человека, имевшего для меня на данный момент самое большое значение, граф Кенсингтон, мой искуситель, моя мечта, от которой я так и не смогла отказаться. Мягко, будто боясь спугнуть, Лем коснулся моих губ своими, также невесомо продолжая держать меня за талию. Вдоль моего позвоночника побежали предательские мурашки, колкие и волнительные. Я, судорожно вздохнув, придвинулась к нему плотнее, схватилась за широкие плечи, чтобы не упасть, и ответила на поцелуй. Кенсингтон, что-то глухо прорычав, молниеносно впечатал меня в себя и, уже не сдерживаясь, углубил поцелуй, сводя с ума, заставляя трепетать все мое нутро. Переживание о грядущем апокалипсисе, о том, что я ничего не успеваю, все отлетело куда-то далеко-далеко. В целой вселенной были только он и я, и наш первый поцелуй. «Выходи за меня замуж, Адри Йорк, обещаю, я сделаю тебя самой счастливой на земле, не дам тебя в обиду», прижавшись к моему лбу своим, выдохнул он, с трудом от меня оторвавшись. «Я, леди Адри», голос Дуэни раздался весьма вовремя, впрочем, как всегда. «Подумай, не спеши, а я подожду». Кенсингтон с трудом сделал шаг назад, увеличивая расстояние между нами, и, бросив на меня полный надежды и страсти взгляд, развернулся, чтобы в скорости исчезнуть за поворотом. «Предложение сделал, шельмец такой», беззлобно уточнила леди Элия, останавливаясь рядом со мной. «Знает же, как тебе непросто». «Не вовремя все это», тихо заметила я, коснувшись дрожащими пальцами своих припухших губ. «Что это?» — уточнила компаньонка. «Любовь, она не бывает не вовремя, милая моя девочка, она всегда к месту. Ты должна понимать, что любовь, чистая, настоящая, сметет на своем пути любые преграды». Звучит не слишком воодушевляюще в свете того, что нам предстоит. «Сложно будет, если я его потеряю, или он меня, зато либо тебе, либо ему будет что вспомнить». Я молча кивнула и, подойдя к окну, посмотрела в окно на город внизу. Лем рассказал свою историю о том, как получил ту страшную рану. На войне с Наргалайон попал в ловушку, где на него напали сразу несколько противников с двумя магами во главе. Кенсингтон смог их одолеть, чуть не погибнув. Сказать родным, что стал неполноценным, так и не смог. Подобное признание равно самоубийству, это лишение всех привилегий, что даются магу, резкое уменьшение доходов, списание Кенсингтона со всех счетов, удаление со службы. И чем ему заниматься? Предложение двоюродного дяди, герцога Кимбелла, сопроводить малышку Йорк до друидера оказалось созвучно его планам. Ведь Кенсингтон и сам собирался искать встречи с феями, попытать удачу, поймать одну из них и загадать желание. А чтобы подстраховать, прежде всего себя, любимого, на этом моменте я едва не рассмеялась, но прозвучавшую откровенность оценила, нанял наемников. Если бы с феями не выгорело, то оставалось еще два варианта. Первый – шанс, что благодарная ему девица, то бишь я, став целительницей, бесплатно зарастит рану и исцелит источник, был большим. За мое сопровождение и наставничество, если я вдруг стану светлым магом, Кенсингтону обещали прилично заплатить, приятный бонус. Второй, Улих, и переход в Ликанию недалеко от друидера. Выполнив роль охранника малышки Йорк, Лиам мог продолжить путешествие и обратиться за помощью к Ликану. Вопрос в другом. Захотел бы Улих его подлатать? Более-менее изучив характер короля, я бы сказала, 50 на 50. Вполне реальный план. Кстати, обед закончился и мы продолжили совещание. Леди Адри, голос мастера Жазера вырвал меня из недавних воспоминаний. Простите, виновато улыбнулась я, что-то витаю где-то и никак не могу собраться. Вы не могли бы повторить? Первая партия вакцин для Ликании готова, послушно повторил старик. Вам бы отдохнуть, леди Адри, вдруг добавил он, по-отечески на меня посмотрев, остальные согласно закивали. Да-да, вот в грядущий Санда думаю ничем не заниматься, народ с сомнением на меня покосился, обещаю, будто сдаваясь, вскинула руки. Раз вы пообещали, значит, слово сдержите, довольно прогудела мадам. Мадам, я резко обернулась к комендантше общежития неистинных, та от моего движения едва заметно вздрогнула. Да-да, Лидюшка, опасливо уточнила она, найдите мне того, кто смог бы подойти на должность руководителя театра, активного, целеустремленного, ответственного, чтобы ему дважды не приходилось повторять задачу, грамотного. Задачка, однако, задумчиво нахмурив широкие брови, пробормотала женщина, а я, переложив эту заботу на чужие плечи, облегченно выдохнула. Дорогие мои артефакторы, хлопнув ладонью по папке, которая лежала передо мной все это время, пододвинула ее к вопросительно посмотревшим на меня мужчинам, вот вам задание, изучите эти чертежи. Мне нужно, чтобы вы нашли решение поставленной перед вами задачи. Какое именно? Уточнил Дарин, пододвигая документы к себе поближе. Оружие, как бы мне ни хотелось, но в связи с грядущими событиями, я не могу оставить простых воинов совершенно беззащитными, а также магически усиленные доспехи, только не из железа, а из красных кораллов, что предоставит нам его величество Улих. Материал легкий, но прекрасно выдерживающий магические и физические нагрузки. Глава 27. Леди Адри. В кабинет влетела Берта с широко распахнутыми глазами. Там прибыл его величество Улих. Улих, удивилась я, вскакивая из-за стола. Сердце гулко стукнулось о грудную клетку, что-то случилось, не зря, с утра все валится из рук, а кончики пальцев противно подрагивают. Они там, в главной зале. Я, не дослушав экономку, опрометью кинулась вон из комнаты, вихрем промчалась по кабинету и чуть ли не кубарем скатилась по лестнице. В общей зале стоял Ликон-старший и его сын. Принц держал в руках кого-то, закутанного с ног до головы в плотный отрез ткани. «Ваше Величество, Адри!» Прогудел Улих, куда можно положить Лаэрию. Мужчина был хмур и сосредоточен, глубокая складка пролегла между его бровей, губы сжаты в узкую линию. За мной, не стало ничего спрашивать я и, резко развернувшись, поспешила снова наверх. Лору уложили на кровать в гостевой комнате. Леди Бакри, плотно закрыв за нами дверь, встала на страже, ястребом следя за двумя мужчинами. Что случилось? Уточнила я, откидывая с лица женщины покрывало. Артефакт, в который заключили Гида Суриха, принадлежал Ламаниде Лаарн. Королева успела скрыться вместе с зеркалом. А бедняжке Лаирии не повезло, Она попала под какое-то заклятие и теперь не просыпается. На остатках силы ваша помощница добралась по тайному ходу до моих комнат и вывалилась аккурат в соседнее с моей опочивальней помещение. Я всмотрелась в прекрасное лицо, кожа стала настолько прозрачной, что просвечивала темные реки вен. Больше света. Скомандовала я, Берта, находившаяся здесь же, мигом поднесла магосветильник и поставила на прикроватную тумбу. Я сделал все, что смог. Даже дал ей немного своей крови. Хранители, если хозяин слишком далеко, питаются кровью живых, чтобы им хватило маны добраться до носителя, в данном случае до вас. Я знал об этом, потому лишь благодарно кивнула. Осмотрел ее, но никаких физических проблем не обнаружил, ни внутри, ни снаружи. Я тоже ее просканирую, а вы пока можете рассказать толком, что там произошло. Мой повелительный тон явно не понравился Ульриху, но он, глядя, как я осторожно убираю прядку светлых волос с лица Лоры, вдруг перестал хмуриться и ответил: «Интерлюдия. Некоторое время назад. О каких великих делах вы вчера обмолвились, ваше величество?» — спросил Карл III, как только бумаги о передаче герцогства Йорк во владение Ульриху I были подписаны всеми участниками сделки. «Предлагаю сесть», — прогудел довольный Даниэль Заулих. Грамота была свернута и уложена в кожаный тубус, а правитель Ликани, удобно откинувшись в мягком кресле, закинул ногу на ногу и заговорил: «Вы помните легенду о Сурихе, призвавшем армию нечисти, чтобы собрать тысячи душ и открыть портал для своего темного властелина, и битву в недрах земли за свободу человечества?» «Конечно», — удивился Карл, покосившись на странно молчаливого Кимбелла. «Но какое отношение мы имеем к той легенде?» «Это не легенда. Были первые маги, испив из источника, разделили землю и стали править. Один из них сошел с ума, проводя эксперименты с кровью разумных, и ему открылся другой мир. Его дело продолжил наследник, Гида, и таки отыскал путь, как именно отворить портал для своего хозяина. Битва между магами разразилась глубоко под землей». Ульрих сделал паузу, чтобы промочить горло вином, и продолжил: «Демон почти прорвался в наш мир, но герцог Йорк, отколов от магического ядра кусок, я не знаю деталей, как именно это было сделано, переломил ход сражения. В итоге он умудрился забросить осколок в образовавшуюся прореху, тем самым закрыв портал и не дав демону прийти на нашу благословенную землю. А затем общими силами маги-союзники победили и Суриха, и его армию нежити. Душу Гида запечатали в артефакт, который потом спрятали, но кто-то его нашел». «Звучит неправдоподобно», — Карл покачал головой, думая, что Ульрих окончательно спятил. «Эпатажный король никогда ему не нравился, и этот кто-то почти освободил Гида из его узилища. Нам нужно найти артефакт темницу и допросить Суриха о том, где именно находится место того самого портала». «А зачем?» — последовал закономерный вопрос молодого короля. «Чтобы его открыть». Ответ Ульриха наконец-то пробудил эмоции на бесстрастном лице Кимбелла. «Что вы этим хотите сказать, ваше величество? Магия, ты же чувствуешь, Уильям, как ее мало. Еще пару сотен лет назад было куда больше, а сейчас мне не хватает и 10 источников силы, чтобы пополнить свое средоточие». Уильям медленно кивнул. «Хотите сказать, что тот осколок, который Йорк закинул к демону, необходимо отыскать и вернуть? Если однажды ты не хочешь проснуться в мире без магии, то да. Если все, что вы рассказали, правда, то зачем так рисковать? Ведь через портал к нам придет тот, от кого мы столь рьяно защищались», — подал голос Карл. «Я сомневаюсь в разумности подобного поступка». Но советник и Ликон будто не слышали Карла, продолжая смотреть друг на друга. «Что будет, если не станет магов, фей, волшебных источников?» Вопрос не требовал ответа, но герцог все же сказал: «Скорее для своего ничего не понимающего сюзерена, равновесие пошатнется». Ульриху вспомнились слова Адри: «Ядро в сердце планеты наверняка крепко связано с определенными процессами. Если не вернуть ему целостность, то миру придет конец. Без сверхъестественных способностей мы вполне смогли бы жить дальше, работать, растить хлеб, рожать детей. Науки и без магии прекрасно развиваются. Но люди пока не освоили космос, чтобы найти новую обитель где-то там, среди далеких звезд. Потому планету, наш общий дом, необходимо спасти». Откуда малышка Йорк так много знает? Смысл некоторых фраз ему был понятен интуитивно, и к тому же Ульрих не стеснялся уточнять, чтобы не упустить что-то действительно важное. Потому он, перефразировав ответ герцогини, рассказал Карлу Третьему весь неприглядный расклад, и кто в этот портал должен будет войти, и как его открыть. Если следовать пути гида, то это масштабное жертвоприношение. Вот поэтому нам нужен Сурих, он наверняка подготовил что-то про запас, а войти туда следует самому сильному магу-разрушителю. И я знаю только одного такого. Ликон посмотрел прямо на Кимбелла, у того дернулась щека, и он с сомнением фыркнул. «Мне кажется, уж простите за прямоту, ваше величество, вы нагло врете. Если не веришь, сходи в завороженный лес, спроси у фей. Именно они мне все это рассказали, и я собираюсь оповестить других королей, но тамошние маги рядом с вами не стояли в мощи и опытности». «Лесть», — усмехнулся герцог, — «факт», — отзеркалил Улих. «Я все равно планировал навестить друидов. Как-никак там сейчас находится мой племянник». Кстати, насмешки в голосе Ликона изрядно прибавилось. «Как это вы своего родственника отправили с таким-то ранением в такую даль?» «Что?» – переспросил Уильям, вскинув левую бровь. «Лема ранили по пути в Друидор, он ни словом об этом не обмолвился в своем последнем письме, и единственным», – презрительно фыркнул Карл. «Нет, его рана была застарелой, явно кем-то неумело подлеченной. Магоисточник знатно покорежен, и вообще, с такой дырой в груди жить ему оставалось не более полугода под присмотром неплохого лекаря. Получается, вы отправили графа Кенсингтона в опасное путешествие, потому что не жалко, помрет, да и ладно, я впервые слышу о каком-то ранении у Лема». Герцог даже встал, настолько его взволновало услышанное. «Надо же, ваш племянник сумел сохранить свою проблему в тайне от всех вас. Я думал, он не особо умен. Но теперь есть все основания полагать, что вы дураки». Но, конечно же, этого вслух Ульрих произносить не стал. Все же, как замечательно сложились обстоятельства, и я вовремя оказался в лесу, неподалеку от того места, где остановился кортеж юной герцогини. Вот, к слову, а что вы там делали? «Земли эти мои, и даже не граничит с вашими», — прищурился Карл. «Варлоков выгуливал», — усмехнулся Ульрих. «На самом деле направлялся к вам. Но пришлось поменять планы и тайно сопроводить леди Йорк до самого Друидора, раз девушка осталась совсем без охраны. Я спас и Кенсингтона, и леди Адри, и подлечил вашего родственника, он сейчас вполне здоров. Так что вы мне должны, ваша светлость». Но герцог будто не слышал Ликона. Советник Карла усиленно о чем-то размышлял, но его молчание длилось всего несколько секунд. «Ваше Величество, прошу меня простить, срочные дела», уважительно поклонившись. Советник широкими шагами пересек кабинет своего короля и вышел вон. Эк его перекосило, усмехнулся Ульрих. Неприятно узнавать от третьих лиц о проблемах в собственной семье. Карл не нашелся, что сказать, и мудро промолчал. Ночь мягко опутала землю, полная луна светила как никогда ярко, но все так же равнодушно. Шумел ветер в кронах деревьев, каркала ворона, изредка ухали совы. Ликон лег на прохладные простыни, вытянувшись во весь свой исполинский рост, и задумчиво посмотрел в потолок. Он совершил несколько ошибок, грубых и недальновидных, но Адри Йорк лишь посмеялась над ним, проявив несвойственную ее возрасту мудрость. Феи не лгут, но могут преувеличивать, потому как с трудом верилось, что душа девочки Адри прошла несколько сотен воплощений. Ульрих закрыл глаза и уже почти уснул, как на краю сознания услышал шорох. Резко сев в кровати, замер. Кто-то явно находился в соседней комнате. Легко встав, Ликон бесшумно прошел к двери и спокойно ее открыл. Внизу на полу сидела Лаирия, обессиленно прижавшись спиной к стене. Соблазнительница выглядела плохо. Глаза ее слепо таращились в пустоту. Его Величество, недолго думая, подошел ближе и, подхватив женщину на руки, занес в свои апартаменты. «Что случилось? И как вы прошли мимо моей охраны?» – негромко спросил он, аккуратно уложив ледяную Лору на свою кровать. Через потайхо-ход, едва слышно выдохнула она, Ульрих влил в нее часть своей силы, но энергия почти вся прошла сквозь ее тело, растворившись в пространстве. «Там, Аманидайгида Суреих, сказать хозяйке, предупредить, скорее!» С силой вытолкнув последнее слово, женщина обмякла, полностью лишившись чувств. «Я не знаю, что вы будете делать с этим, ваше величество», — сказал Ульрих Карлу, «но ваша мать нашла тот артефакт и почти выпустила на свободу душу мага-отступника». Оба короля стояли в центре темной потайной комнаты, даже горящая масляная лампа не могла рассеять мглу, тут царящую. При этом Ликон отчетливо ощущал эманации зла, пропитавшие сам воздух. Его, повидавшего так много в этой жизни, мало чем можно было прошибить, но только сейчас могущественный светлый маг ощутил страх, и Карл тоже чувствовал странное, сердце молодого короля сжали стальные тиски ужаса, каждый вдох давался ему с великим трудом, в какой-то момент резко закружилась голова, виски пронзили приносящие мучительную боль молнии, к горлу недвусмысленно подкатила тошнота. «Матушка, что же вы наделали?» Бледными губами едва слышно произнес он и, стараясь не шататься, покинул помещение. Глава 28. Я просканировала Лаэрию, буквально упав в ее организм. «Хэмэм», выдохнула я, выныривая, жизненные показатели в принципе в норме, насколько это вообще возможно у не совсем человека. Но в коре головного мозга есть некоторые проблемы, я бы их и не заметила, если бы не гиппокамп зацепилась за его неоднородную структуру. Изменения незначительные и недавние, но они вполне могли послужить причиной нынешнего состояния моей помощницы. Ульрих вместе с леди Лией остались в гостевой и сидели неподалеку, подле камина, который кто-то заботливо разжег. Что вы хотите этим сказать? Память. Ее память вернулась, и Лаэрия испытала шок, потрясение. Я уже начал беспокоиться, все ли с вами в порядке? Покачал головой Ликон. Вы просидели полчаса в полной неподвижности. Его слова стали еще одним подтверждением. Король не видит насквозь. Если бы оно так было, он бы заметил, что большую часть времени я потратила на исследование головы Лоры. Нет, со мной все в порядке, нужно только кое-что подготовить и подкрепиться. Вы еще не вливали в нее свою энергию, это должно помочь, прогудел великан, покосившись на бледную Лору. Хотела для начала найти причину ее состояния. Я встала, размяла плечи, не обращая внимания на две пары глаз, пытливо следивших за каждым моим движением. Не до этикета. Сама себе налила воды из графина в стакан, махом выпила и, перекатившись с пятки на носок, негромко поделилась своими размышлениями. Лора получила удар по своей памяти. Ее душа искалечена, зашита кривыми стежками. Нужно поправить. Вот только все, что она помнит, будет стерто. Ей придется начать с чистого листа. Останутся основные навыки. Но тогда тот груз, что лежит на сердце бедной женщины, исчезнет. Я хотела спросить у вас, ваше величество, резко обернулась к задумчивому мужчине, стоит или нет. Я, как хозяйка, могу развеять ее плоть, снять подвеску с браслета и деактивировать хранительницу. Моя энергия ее не разбудит. Возможно, через пару десятков лет. Пусть и приблизительно, но вы ведь знаете, через что прошла соблазнительница, прежде чем она стала частью артефакта. Ничего хорошего там не было. А теперь подумайте, может, все же было, что заставило соблазнительницу согласиться на предложение древнего мага. Потому ее душа не ушла на перерождение, оставшись тут, среди людей, томиться в узилище браслета Йорков. Почему она захотела влачить жалкое существование в виде служанки, как паразит, живущий за счет хозяина? Это ведь унизительно. Я ответила без раздумий. Месть. Она попросила взамен только это. Иногда она что-то рассказывала из своего далекого-далекого прошлого. Говорила, что многое, что приносило ей душевные страдания, прикрыто плотной темной пеленой, будто высшие силы над ней сжалились, скрыв плохое. Она ведь назвала имя Гидасуриха, да, вполне четко. Значит, узнала его, когда Аманида общалась с тем, кто сидит в артефакте. Если причина ее согласия служить Йоркам, это месть Гида, то Йорк исполнил ее желание. Кровавый маг был повержен, его душе не дали уйти на перерождение, заточив в артефакт. Думаю, там ему куда хуже, нежели Лоре в браслете Йорков. Она может ходить, есть, дышать воздухом. Почти жить, а он гниет в пустоте. Но, кроме мести, Лора влюбилась в полеты, я позволила себе улыбнуться. Она увидела мир с высоты птичьего полета, и теперь ни за что от них не откажется. И даже после операции, я уверена, будет знать, что может летать. Но нам уже не узнать, что именно там произошло, что собственно услышала Лаэрия и почему Аманила скрылась вместе с зеркалом, а узнать через 20 лет, когда будет поздно. Эфе. Пусть все, что там произошло, останется с ней, а мы будем решать проблемы по мере их поступления. И вообще, вы правы, ваше величество, жить без груза воспоминаний, которые далеко не самые приятные, куда лучше. Милосерднее с моей стороны помочь ей от них избавиться раз и навсегда. Ликон понимающе кивнул. А еще я бы очень хотела, чтобы ее жизнь была настоящей. Лора из плоти и крови, и умеющая летать. Это надо идти к феям и загадывать желание. Покачал головой король. Я не пойду к феям и не буду просить. Ваше величество, Когда мы доберемся до осколка, я попробую пропустить его через грудную клетку Лоры и дать ее сердцу шанс забиться снова. Думаете, сработает? Полагаю, что попытка не пытка. А тот осколок нам еще предстоит достать. Надеюсь, получится это сделать без особых потерь. И я посмотрела в черные глаза мужчины, красивые и бездонные. Этот человек не вызывал у меня отторжения, с ним было интересно общаться, и, как ни странно, он практически все сказанное мной понимал, лишь изредка мог что-то уточнить, не делая вид, что семи пядей во лбу, не кичась своим положением. Опыт прожитой жизни, мудрость, которой так многим не хватает. Спасибо вам за то, что не рассказали о моем проснувшемся даре Карлу Третьему и его советнику. Они все равно узнают, когда-нибудь, в ближайшем будущем. Ждите гостей, Адри, стоит подготовиться, а я пока погощу у вас, это ведь теперь мои владения, пусть лишь номинально, и поддержу, когда они нагрянут, чтобы не оставлять вас с ними наедине. Я буду следовать вашему совету, пусть все вокруг думают, что Йорк отныне часть Ликани. Мы помолчали. В этот момент меня и этого странного человека объединила тонкая нить взаимопонимания, когда пришло осознание, что находишься в одной лодке, и бежать, собственно, некуда. И либо станем грести оба, в поисках спасительного берега, либо сгинем в шторме. Вы готовы приступить? Негромко уточнил Ликон. Да, я подстрахую. Ульрих решительно встал. Двухметровый мужчина сразу же заполнил чуть ли не половину помещения. Кстати, с ним мог сравниться только Ховард. Но, в отличие от первого, второй не подавлял, не давил своей аурой, как плитой из железобетона. Хорошо, приступим. Ваше Величество, не могли бы вы переместить Лаирию на стол? Да, конечно. Король легко подхватил соблазнительницу, будто она вообще ничего не весила, и уложил на деревянный стол. Леди Бакри повернулась к помощнице, и та, все мгновенно поняв, достала из своей бездонной сумки чернила. «Что вы собираетесь делать?» Широкие брови Ульриха чуть не коснулись корней волос. «Рисовать, ваше величество. Долго и скрупулезно наносить знаки на тело Лаири и вокруг нее. Это займет достаточно много времени. Вы пока можете пойти и поспать, отдохнуть с дороги». «Ну уж нет», — усмехнулся собеседник. «Я не имею права пропустить что-то еще в вашем исполнении». «Ваша светлость», я молча кивнула, и, закатав рукава платья аж до локтей, встряхнула кисти, подошла к столу и, обмакнув палец в чернила, приступила. Рисовать однослойные печати было легко, я даже не задумывалась, просто работала. Сначала кисти обеих рук, затем стопы, после, проткнув мизинец иглой, своей кровью начертила двухслойную печать по центру лба Лоры, и перешла к следующему этапу. Вязь символов по дереву, на котором лежала женщина, одна за другим, сцепляясь в замысловатых завитушках. «Это же Фейрейский, откуда вы его знаете?» Взволнованно вопросил Ульрих, который, нужно отдать ему должное, пока я была занята, не лез с расспросами, чтобы не отвлекать меня от важного дела. Фе укусила, я потерла тыльной стороной ладони занывшую от воспоминания щеку, в благодарность за освобождение. «Правда, я чуть не померла, но кого волнуют такие мелочи? Уж точно не могущественное существо. Вы прошли инициацию раньше срока, потому перестройка организма прошла для вас максимально неприятно. Но все, что не убивает, делает нас сильнее, не так ли?» На своей шкуре убедился, и не один раз. «А теперь, можете поделиться со мной, что это вы тут такое замечательное изобразили? Вон ту парочку символов я узнаю, видел в древних свитках, но что они значат и как их применять, не имею ни малейшего представления, а догадки не в счет. Пойдемте перекусим, ваше величество, и я вам кое-что расскажу, а активацию начну, когда буду сыта и с полным магическим средоточием. Мне понадобится очень много маны, да и вам, если мне вдруг потребуется подпитка. Стол уже был накрыт, потому мы немедля приступили к трапезе, компанию нам составили Лиам и Бернар, и Лидия Лия, само собой, она уже давно превратилась в мою вторую тень. Когда во мне проснулась магия, кроме нее, появилось еще кое-что, я кивнула Берте, и она подала мне пергаментные листы, прошитые вместе и уложенные в кожаную папку. «Это тестовые бланки для студентов, вы не найдете там пояснений», — передала королю. Он, бережно подхватив предмет, мягко провел широкой ладонью по лицевой стороне и затем открыл. «Невероятно!» — прошептал он. «Дар богов, фей, это их дар, но даже не рассчитывайте эту папку забрать, даже без расшифровки, это бесценные данные, Как вариант, дайте мне клятву на крови, что только во благо мира станете использовать эти знания, тогда я вас введу в мир иного вида магии. Я пока не готов клясться вам на крови. На мне и так слишком много всего висит. Кинь меня в море и утопну, пикнуть не успею», — криво усмехнулся мужчина и, закрыв папку, вернул мне, и не подумав показать сыну. «Пусть все это пока останется при вас. Полагаю, вы поняли, почему я отказался». Я внимательно посмотрела на сидящего по правую от меня сторону мужчину и медленно кивнула. «Ульрих весьма интересный человек, и очень хорошо, что он на моей стороне, во всяком случае сейчас. Это ведь не все», — Ликон кивнул на документы, которые Берта уже выносила из залы. «На Лаирии я видел связку из нескольких, заключенных в круг. А да, это далеко не все. Символы складываются в печати, резонируют между собой, усиливая рядом стоящие, добавляя им новые свойства. И нужно точно знать, что и с чем сочетать, чтобы не промахнуться и не разорвать человека или предмет на мелкие куски. Одна ошибка в черточке, не тот угол, и вам, могущественному светлому магу, мигом снесет голову». Отец и сын слушали меня очень внимательно, изредка переглядываясь. Я приблизительно знала, о чем они думают, и даже догадываюсь, о чем попросит король, прежде чем покинуть мои земли. Но пока Ульрих промолчал, спустя некоторое время наша троица вернулась к Лоре. Хранительница неподвижно лежала на столе, такая же полупрозрачная, будто хрустальная. И я, встав над ее головой, вскинула руки. Глава 29. Шааста Кроны, Ахаироста, Дуу. Выдохнула я, активируя главную печать, которую нарисовала на лбу Лаири собственной кровью. Сила послушно потекла из средоточия по венам, тепло разлилось по всему телу. Я закрыла глаза, потому что мне не нужно было смотреть привычным зрением. Работать я буду как маг-хирург, и скальпель мой – магия. Все проблемы отошли на задний план. Полная отрешенность от реальности – залог успеха в таком непростом деле, как человеческий мозг. Слой за слоем я проникала в голову Лаири. Увы, заглянуть в ее воспоминания и отделить зерна от плевел мне было не дано. Читать мысли, колдовство иного плана, доступное разве что богам. Темных сгустков оказалось так много, что мне стало страшно. А ведь это все эмоции, плохие, скопившиеся за все время ее существования не только в качестве хранительницы, но и в тот промежуток, когда Лора была живой. Жалость сжала сердце, но я вовремя взяла себя в руки и начала собирать черные виноградины в свою корзину, где они растворялись без следа, избавляя женщину от призраков прошлого. Будет ли Лаирия мне благодарна за это? У меня не было ответа. Она, так или иначе, ничего уже не вспомнит, потому я должна постараться, чтобы ее жизнь стала куда счастливее прошлой. Взяла на себя ответственность, выходит, что да. Среди темных страшных, колючих, причиняющих почти физическую боль, клякс неожиданно мелькнули светло-серые. При соприкосновении с ними я почувствовала грусть, но тихую, без боли. Оставить? Почему бы и нет? Нырнула глубже, ощущая, как под действием моей целительской магии истаивают черные сгустки, оставляя после себя щемящую пустоту. Краем глаза заметила что-то странное, непривычное. Разноцветные всполохи. Метнулась в ту сторону, а добравшись, замерла в нерешительности. Маленькие цветные пузырьки были словно живые. Приятные воспоминания или нет, навряд ли плохие, настолько они яркие. Я снова рискнула и оставила. И работа продолжилась, я шла дальше. Ульрих внимательно следил за замершей герцогиней. Невысокая, угловатая, порывистая и совершенно непредсказуемая при том, что весьма рассудительная, рациональная. Вот уж никогда бы не стал использовать это слово, чтобы охарактеризовать девушку. Ей скоро 17. Но она рвала все сложившиеся шаблоны, никаких пустых движений, слов, все четко по делу, при этом Адриорк однозначно продумывала свои шаги, умудряясь следовать интуиции. Как такое возможно? Фея сказала сотни воплощений, и сейчас, глядя на то, что делает Адри, оставшиеся сомнения полностью исчезли. Перед ним стоял искусный целитель, мастер с большой буквы, способный делать вещи, которые ему неведомы. Он всегда брал количеством, мощью, нахрапом, а герцогиня работала тонко, филигранно. Леди Бакри сидела в кресле и вязала какой-то шарф, нет-нет, поглядывая на свою подопечную и стоявшего неподалеку короля. Дуэни отчетливо видела интерес Ликона к юной герцогине, он изучал ее, взвешивал, делал выводы и точно знал, что ее светлость никоим образом нельзя упустить, и давить Ульрих тоже не станет. Старый король умен, хитер и терпелив, он непременно дождется. Илье очень хотелось, чтобы ее девочка стала самой счастливой. Потому она старалась хотя бы отчасти быть полезной для Адри. Следила и подслушивала за всеми в доме и после докладывала герцогине. Девушка была в курсе всех сплетен замка, начиная от кухни, заканчивая делами управляющего Ховарда. Леди Бакри нравился Лиам Кенсингтон, но также она была в восторге от Ульриха Ликона. А то, как он лихо обставил Карла, восхитило старую леди сверх всякой меры. Ульрих показал себя прекрасным стратегом, а молодой граф пока ничем особо не выделялся, разве что стал молчаливой поддержкой для ее светлости. Любил ли он малышку Йорк? Да, безусловно. Лиам смотрел на девушку глазами, полными обожания. Такое не сыграешь, это либо есть, либо нет. Но он также служил своему дяде, герцогу Кингбеллу, и кто знает, какие клятвы давал. Символы, нарисованные вокруг соблазнительницы, налились голубым свечением, знаки, изображенные на ее раскрытых ладонях и ногах, запульсировали, и вдруг совершенно неожиданно все они разом вспыхнули, настолько ярко, что на глаза навернулись крупные слезы. Тело Лоры выгнулось, будто в него ударил разряд молнии, а после оказалось заключено в мерцающий кокон, внутри него остались лишь руки малышки Йорк, которые она держала прижатыми к голове соблазнительницы. Проморгавшись, отерев платочком соленую влагу, Дуэнья все же отложила вязание и встала, чтобы подойти поближе. Любопытство взяло верх. У Ариара, Машухи Дуу, выдохнула бледными устами Адри, и пленка, окутавшая Лору, медленно истаяла, полностью впитавшись в кожу бессознательной женщины. «Я сделала все, что смогла», – прошептала герцогиня и чуть покачнулась. Ульрих мигом очутился рядом с ней и подхватил ее на руки. Леди Илья же посмотрела на Лаэрю, лицо которой, под действием магии, приобрело привычный оттенок. На высоких скулах проступил нежно-розовый румянец, послышалось легкое дыхание, затрепетали ресницы. Тем временем Ликон положил свою драгоценную ношу на кровать, вскинул свои руки и влил в средоточие герцогини изрядную порцию живительной энергии. «Спасибо, Ваше Величество, достаточно», — улыбнулась я королю и села, нашла глазами свою хранительницу, сладко спавшую на твердом столе. «Я побуду с ней, когда очнется, хочу, чтобы именно меня она увидела первой». Женщину переложили на кровать, я устроилась в кресле рядом и принялась ждать. Ульрих и леди Илья отправились по своим комнатам. Через четверть часа неподвижного сидения, когда я чуть не уснула, решительно встала и переместилась за стол. На столешнице не осталось и следа от выгоревших символов. Подхватила чистый лист, вынула из кармана свой карандаш и принялась записывать. Типографский станок, собственные учебники и книги, прикусив губу, вывела первую строчку. Подготовка нескольких партий вакцины от мора в дар для всех жителей Аскалы. Через 3 года предстоит ревакцинация, вот тогда и Ульрих, и Карл пусть покупают так нужное им лекарство. Оружие для воинов, магов и простых солдат. Доспехи. Прикусив кончик языка, исписала весь лист, перевернула и продолжила. Конфигурация брони, ХММ, огнестрел, магострел, хихикнула я, рисуя набросок будущего пистолета. Порох, я знаю, как его делать, стоит ли овчинка выделки, приносить в этот мир такую вещь. Закусив губу, откинулась на спинку стула, подняла глаза и встретилась с фиалковыми очами Лаэри. Женщина внимательно на меня смотрела и вдруг сказала: «Леди Адри, почему вы тут?» Неожиданно, медленно встала, стараясь не делать резких движений, подошла к кровати и негромко спросила: «Лора, милая, ты знаешь, кто я?» «Конечно, это же вы угостили меня той, такой сладкой медовой булочкой. Меня выдернули из вязкой тьмы прямо к вам, и первым делом вы пригласили к столу. Мягкая, как пух, выпечка, горячий ягодный взвар. Такое невозможно забыть», — покачала головой она, глядя так доверчиво, будто ребенок. Простое человеческое гостеприимство оставило в душе Лоры яркий след. Вроде стоит удивиться, но жизнь, она такая, состоит не только из масштабных событий, но еще складывается из множества, казалось бы, незначительных мелочей. «А что еще ты помнишь?» Я налила в стакан воды и протянула хранительнице. «Я ваша защита, часть артефакта Йорков». «Интересно», — хмыкнула я, — «значит, свои основные обязанности она не забыла. Расскажи все, и хорошее, и плохое. Мне нужно знать, что творится у тебя в голове. Уж прости, это не только ради твоего здоровья, но и научный интерес». Присев рядом с ней, дождалась, когда Лаэрия утолит жажду, после чего она приступила к своему рассказу. Как оказалось, женщина помнила совсем немного. Первую встречу со мной, некоторые моменты из детства, размытые образы родителей, знала, что отдала душу и стала частью могущественного артефакта, почему так поступила, не ведала. Свои обязанности, как хранительницы, четко перечислила, и умения тоже. Помнила свои полеты и рассказывала о них с улыбкой на устах. Навыки чтения и письма остались при ней, как и держать ложку, и в принципе ухаживать за собой. Я удовлетворенно кивнула. «Отдохни, тебе нужно поспать», — сказала я, поднимаясь. «Ни о чем не переживай. Я не могу обещать, что все и всегда будет хорошо, но в любом случае мы сильно постараемся, чтобы не было плохо». Лаирия кивнула и послушно прикрыла веки. Я тихо вышла из ее комнаты и тут же натолкнулась на Лема, стоявшего напротив двери. «Как она?» «На удивление лучше, чем я думала. Мы пару секунд смотрели друг на друга, боясь заговорить. Ты же помнишь, что завтра выходной. Работы много», — покачала головой я. «Ты дала обещание, что ничего не будешь делать», — улыбнулся мужчина. «Потому позволь пригласить тебя на берег Риннера. Свидание?» Невольно улыбка сама наползла на лицо. «Да, ваша светлость», — Лем вдруг загадочно мне подмигнул, и глупое сердце сладко сжалось. «Ох, ну что же мне со всем этим делать? Хорошо, устрою себе отдых», — кивнула я, решаясь. «И я тоже с удовольствием составлю вам компанию», — из-за угла вывернула леди Элия. «Погрею старые кости на солнышке». Лем поморщился, будто лимон проглотил, но возражать не стал. Глава 30. Река, извиваясь между деревьями, мерно текла, отражая голубое небо и зелень леса в своих чистых водах. На ее поверхности играли солнечные зайчики, создавая завораживающее мерцание. Прозрачная, как стекло, вода не скрывала жизнь своих обитателей. Рыбки юрко плавали в ее толще, среди грациозно извивающихся в такт течению подводной растительности. Берега реки украсили пестрые цветы и густая трава, воздух полнился дурманящими сладкими ароматами стремительно подступающего лета. Лем расстелил плед неподалеку от Риннера, на лужайке. Ветер нежно колыхал листья на деревьях и стебли высокой, сочной, ярко-зеленой травы. Их едва слышимый шелест звучал в унисон с шумной речкой. Карету и возницу пришлось оставить на тропе, и до нужной полянки пройтись на своих двоих. Я и леди Бакри устроились на толстом покрывале и посмотрели вдаль. В этом укромном местечке было тихо и даже как-то беззаботно. «Замечательно», — ни к кому не обращаясь, заметила леди Элия. «Да, очень», — согласилась я с ней и посмотрела на Лема, который в этот момент вынимал из увесистой корзины закуски. «Мой наставник оказался романтичной натурой, пикник на природе, в тени раскидистых древних дубов. Правда, присутствие старушки Дуэни несколько портило атмосферу, и не только Кенсингтону. Мне тоже хотелось побыть с этим мужчиной наедине. Видать, мне понравилось целоваться». Эта мысль позабавила, и я рассмеялась. Сначала тихо, а потом, поддавшись эмоциям и порыву, во весь голос. Леди Бакри посмотрела на меня и понимающе улыбнулась. Лем немного растерялся, но тоже в итоге разулыбался. Откинувшись спиной на мягкий ковер из цветов и душистых трав, устремила взор на голубое небо с плывущими по нему белыми кучевыми облаками. Когда-то любила всматриваться в облака и находить среди них фигуры людей, животных, растений. Увлекательное, должна заметить, занятие. Леди Элия, ничтоже сумняшися, прилегла подле и тоже всмотрелась в небеса. «Хорошо тут, рядом с вами, молодые люди», — проговорила она, — «а вон там, смотри, обнаженная дева», — и ткнула пальцем куда-то вправо. Я поискала глазами и нашла. Действительно, похоже, и покосилась на Кенсингтона, он даже головы не повернул, увлеченно расставляя тарелки с едой. «Говорят, вы смогли помочь Лаирии?» — спросил он, когда полностью опустошил корзину. «Да, получилось даже лучше, чем я могла вообразить», — кивнула я. «С ней все будет хорошо. Леди Адри, не хотите пройтись по берегу реки?» Я приняла сидячее положение и помогла сесть Дуэнье. «Идите, идите», — махнула ладонью женщина, прицеливаясь к красиво нарезанным яблокам. «Я ходить по вашему лесу уже устала, здесь посижу. Только далеко не забредайте, искать вас нет никого желания», — деланно проворчала она. Кенсингтон, благодарно на нее взглянув, подал мне руку и помог встать. Стряхнув с подола налипшие листики и веточки, шагнула с ним под руку в сторону реки. Мы прошли вперед, я, поддавшись порыву, скинула туфли, оставшись босиком, и ступила на желтый, нагретый полуденным солнцем берег. Пальцы ног зарылись в мягкий песок. Как же хорошо. Интересно, вода теплая? Вопрос слетел с губ раньше, чем я подумала. Неважно, какая там температура, купаться мне никто не позволит, ни в платье, ни тем более без. Герцогиням не положены эти простые радости. Но никто не запрещает мне прийти сюда ночью, не так ли? Теплая, ответил Лем, вставая рядом со мной. Он последовал моему примеру и тоже разулся. Я подошла к самой кромке воды, ступней коснулась приятная прохлада Риннера. Спутник, подхватив меня за ладонь, повел прямо по кромке речушки. Приподняв свободной рукой подол своего платья, чтобы не сильно его намочить, последовала за ним. «Вы подумали над моим предложением?» — вдруг спросил Кенсингтон. «Да», — ответила я, чуть помедлив. Лем тут же остановился, вперевшись в меня своим ищущим, жаждущим взором ясных серо-голубых глаз. «Есть одно большое но. Какое? Как же ваши клятвы? Я думал над этим, но пока не знаю, что с ними делать. В последнюю нашу с дядей встречу он сильно спешил и требовал только доносить о тебе, рассказывать, как ты устроилась и что делаешь в Друидре. От формулировки тоже многое зависит, и она, мягко говоря, удивляла обтекаемостью. Тем самым Уильям развязал мне руки, и количество таких доносов он не обозначил, потому за все время получил только одно.